Глава 17. Исчезновение мисс О. 1. «Наше дело, Трой, разрастается, как снежный ком», — сказал за завтраком Элейн. «Что? Все новые сложности? Масса непонятного, да и грязи немало. Хочешь выслушать предварительный отчет?» «Только если тебе самому хочется поделиться, да и есть ли время?» «Честно говоря, нет, но на один-другой короткий вопрос я готов ответить». «Знаешь, мне кажется, ответ я знаю заранее». «Было ли это убийство?» «Думаю, да». «Совершила ли его Соня Оренкурт?» «Не знаю. Но, надеюсь, буду знать, когда получу отчет судмедэксперта». «И что, если он найдет следы мышьяка?» «Если он найдет их в одном месте, тогда, боюсь, это Соня Оренкурт. Если в трех разных местах, тогда это Соня или кто-то другой». «Если вообще не найдет, тогда, по-моему, это тот самый другой, не уверен». «И кто же этот другой?» «Я так понимаю, тебе неприятно подозревать любого». «Да, но все же расскажи». «Ладно». Алейн рассказал ей все, что знал. «Но ведь это бред какой-то. Поверить не могу», — после продолжительного молчания сказала Трой. «А разве все, что произошло в Анкретоне, в какой-то степени не бред?» «Ну да, конечно». «Но представить себе, что за всеми этими представлениями и домашними сварами происходит такое...» «Нет, не могу. И чтобы из всех именно...» «Не забывай, я могу и ошибаться». «Только обычно почему-то не ошибаешься». «Да брось ты, в Ярде полно документальных свидетельств моих оплошностей. Спроси Фокса, если не веришь». «Слушай, Трой, ты сильно переживаешь все это». «Да нет, скорее поражаюсь. В Анкретоне я не успел ни к кому особенно привязаться, так что ничего личного тут нет». «Ну и слава богу», — заключил Алейн и отправился в Ярд. Здесь он застал Фокса, разглядывавшего банку с крысиной отравой. «У меня еще не было возможности выслушать ваш рассказ о новых приключениях в Анкретоне, братец Фокс. Вчера помешало присутствие мистера Мортимера. Итак, как все прошло?» «Все нормально, сэр, с отпечатками пальцев никаких помех не возникло». «Ну, как никаких? Кое-кто поворчал, конечно, чего в такой семье ожидать нетрудно. Мисс О заупрямилась было, но я ее уговорил, а так, в общем, никто всерьез не возражал. Хотя, судя по поведению мисс Кентиш и мисс Дездемоне Анкрет, можно было подумать, что у них не отпечатки пальцев берут, а в ледяной карцер сажают». Утренним поездом приехал Бейли и, как вы и велели, занялся полученными отпечатками. На стене в башне, где жила миссис Алейн, нашлись очень четкие следы. Они принадлежат мисс О. И на страницах книги тоже. Не только ее, много и других отпечатков. Главным образом на обложке, что и неудивительно, ведь все разглядывали книгу после того, как она обнаружилась на блюде с сыром. Я проверил письма, там все чисто. То же самое в домашней оранжерее. Масса самых разных отпечатков, ну и всякий мусор, который не успели убрать. Ленты от коробок из цветочного магазина, листья, стебли, сургуч, оберточная бумага и так далее. Я собрал все это, а ну как что-нибудь найдется. Мне удалось заглянуть в комнату мисс О. Ничего, кроме пары дешевых романов да писем от мужчин, относящихся к доанкредову периоду. И еще одно, недавнее, от какой-то молодой дамы, я запомнил его. «Дорогая С, тебе повезло, детка, не упусти удачу, и когда станешь леди А, не забывай старых приятелей. Как думаешь, твой ничего не может для меня сделать? Видит Бог, я не так уж зациклена на этом его Шекспире, пусть будет что-нибудь другое. Он на ночь носки снимает? Пока, Клэрри». «И ничего от жуткого типа Седрика?» «Ни слова. Еще мы заглянули в шкаф, мисс Эйбл. Там только ее отпечатки. Я разговаривал с мистером Джунипером. Он утверждает, что последняя партия той бумаги была доставлена в дом вместе с другими заказами недели две назад. Отпечатки пальцев на звонке в комнате сэра Генри принадлежат ему самому и Баркеру. Похоже, сэр Генри успел дотянуться до него, попытался надавить на кнопку и уронил ее на пол, как мы и думали. Мистер Джунипер очень серьезно отнесся к моим вопросам. Я не пытался на него давить, но он прочел мне целую лекцию о своей пунктуальности и показал все свои записи. Он утверждает, что всегда перепроверяет свои лекарства. а в последнее время особенно тщательно, потому что доктор Уизерс стал как-то необычно привередлив. Похоже, между ними возникла какая-то размолвка. Доктор решил, что лекарство для детей приготовлено не так, и Джунипер принял это как личное оскорбление. Говорит, наверное, сам промахнулся и, спасая лицо, старается переложить с больной головы на здоровую. Доктор якобы азартный тип, игрок, в последний раз сильно проигрался и, расстроившись, ошибся при взвешивании детей или что-то в этом роде. Но лекарство сэра Генри тут ни при чем, это его обычная микстура. К тому же мне удалось выяснить, что при изготовлении ее у аптекаря не было мышьяка, да и сейчас нет. «Повезло мистеру Джуниперу», — сухо заметил Олейн. «Что приводит нас к этой банке», — продолжал Фокс, кладя рядом с ней свою большую ладонь. «Бейли занимался ею и кое-что обнаружил. Есть над чем подумать, мистер Олейн. На стенках банки обычные отпечатки. Некоторые принадлежат тем, кто банку нашел. Довольно слабые, но Бейли их проявил и сделал хорошие снимки. Есть там отпечатки мисс Кентиш. Кажется, она только притронулась к банке. Мисс Дездемона, видно, приподнимала ее за край. Мистер Томас Анкрит более основательно брался за бока, а потом снова притрагивался, когда вынимал из своей сумки. Мисс Генри Анкрит крепко держала за дно. Повсюду отпечатки сэра Седрика, в частности, сами увидите на крышке, когда он пытался открыть ее. Не очень решительно, кажется. Не очень, согласился Фокс. Наверное, боялся, что крысиная трава попадет ему на ногти. Но дело, видите ли, в том... Как насчет Оренкурт? Ничего. Даже следов от перчаток не осталось. Банка вся покрыта пылью, и если не считать тех мест, где были отпечатки, мы ее не трогали. Да, любопытно. Ладно, Фокс. Коль скоро Бейли свою работу закончил, можно открывать. Крышка была пригнана прочно, и чтобы поднять ее, потребовались пенсовая монета и немалые усилия. Помимо всего прочего, изнутри крышку удерживала прилипшая к ней содержимое банки. Она была полна на две трети, на сероватой массе виднелись следы лопатки, с помощью которой ее пытались извлечь. «Надо все это сфотографировать», — сказал Олейн. «Если наша птичка мисс Оренкурт банку, надо показать защите, разве не так?» «Сначала пусть эксперты скажут свое слово, Фокс. Ребята Кертиса займутся ею, как только кончат текущую работу, а вы, умоляю, как говаривал Шерлок Холмс, продолжайте свой в высшей степени увлекательный рассказ». «Да, почти уж ничего и не осталось. Я заглянул еще краем глаза в комнату молодого баронета. Письма от кредиторов, от адвоката, от биржевого маклера. Его положению, я бы сказал, не позавидуешь. Я переписал имена главных взаимодавцев. Для полицейского, не имеющего ордера на обыск, вы себя вели, не особо стесняясь. Изабель помогла, она очень увлеклась расследованием, стояла на стреме в коридоре. Ну, с экономками вы умеете находить общий язык. Мастерская работа. Вчера днем я заходил к доктору Уизерсу и сказал, что вы приняли решение об эксгумации. И как он это воспринял? Почти ничего не сказал, но лицо у него приобрело какой-то странный оттенок. Можно понять, такая публика этого не любит. Тень на профессиональную репутацию и все такое прочее. Он немного помолчал и сказал, что хотел бы присутствовать. Я ответил, что мы и без того собирались его пригласить. Я уже уходил, когда он окликнул меня. «Эй!» — быстро так говорит, словно опасаясь, что делает из себя посмешище. «Не надо придавать слишком большого значения тому, что наболтал вам, наверное, этот идиот Джунипер. Он просто болван». «Выйдя из дома», — продолжал Фокс, — «я сразу записал в блокнот эти слова, чтобы все было точно. Со мной была служанка, она вышла меня проводить». «Вчера вечером», — заговорил Олейн, — «после того, как мы собрали свою церковную десятину, Кертис спросил его, не желает ли он присутствовать на консилиуме. Уизерс согласился». Он стоит на том, что бальзамировщики использовали какой-то препарат, который вызвал выпадение волос. Мистер Мортимер, естественно, оскорблен в своих лучших чувствах профессионала. «За это может ухватиться защита», — мрачно вымолвил Фокс. Зазвонил телефон, Фокс снял трубку. «Это Мортимер. О, Господи, поговорите с ним сами, Фокс. Извините, мистер Мортимер, сейчас он занят. Может быть, я могу его заменить?» В трубке послышалось какое-то кудахтанье, и Фокс с легким удивлением посмотрел на Алейна. «Минуту», — он положил трубку на стол, — «не понимаю. У мистера Алейна нет секретарши». «В чем дело?» — резко бросил Алейн. Фокс прикрыл ладонью мембрану. «Он говорит, что полчаса назад им на работу позвонила ваша секретарша и попросила еще раз продиктовать химическую формулу бальзамирования. Говорил с ней его партнер мистер Лоум. Мортимер интересуется, правильно ли он поступил». «А что, Лоум дал формулу?» «Да». «Идиот!» — яростно бросил Алейн. «Скажите, что это какое-то недоразумение, и отделайтесь от него». «Я все передам мистеру Алейну», — сказал Фокс и повесил трубку. Алейн тотчас же потянулся за ней и подвинул к себе телефонный аппарат. «Анкритон, 2А», — сказал он, — «срочно, как можно быстрее». И в ожидании, пока его соединят, повернулся к Фоксу. «Нам может понадобиться машина, Фокс, прямо сейчас. Вызывайте, возьмем с собой Томпсона. И еще нам нужен будет ордер на обыск». Фокс вышел позвонить в соседний кабинет. Когда он вернулся, Алейн говорил по телефону. «Алло, мисс Оренкурт, пожалуйста». «Что? Нет дома? А когда вернется?» «Ясно. Тогда мисс Эйбл или Баркера. Это из Скотланд-Ярда звонят». Он повернулся к Фоксу. «Едем. Вчера вечером она уехала в Лондон и должна вернуться к обеду. Черт! Что они там копаются в Министерстве внутренних дел с этим отчетом? Он нам сейчас нужен. Немедленно. Который час?» «Без 10:12, сэр». «Ее поезд приходит в 12. У нас... Алло? Алло, это вы, мисс Эйбл?» «Алейн говорит. Прошу вас покороче, отвечайте только да или нет. У меня к вам срочное и важное дело. Дневным поездом в Анкритон возвращается мисс Оренкурт. Узнайте, пожалуйста, поехал ли кто-нибудь встречать ее. Если нет, придумайте какой-нибудь предлог и отправляйтесь на станцию сами в коляске. Если уже поздно, встречайте ее дома, проводите на свою половину и никуда не отпускайте. Скажите, что это мое распоряжение, и не слушайте никаких возражений. Она не должна переходить на другую половину дома, ясно? Уверены? Правильно, отлично, всего доброго». Алейн повесил трубку и вышел в коридор, где его уже ждал Фокс в пальто и шляпе. «Минуту», — бросил Алейн, — «лучше сделаем иначе». Он вернулся к телефону. «Соедините меня с полицейским участком в Кембер-Кросс. Это ведь ближе всего к Анкритону, верно, Фокс?» «В 3 милях оттуда, но местный констебль живет в самом Анкритоне. Он дежурил вчера ночью». «Ну да, помню этого малого. Как его там? Да, Брим. Алло! Это главный инспектор Алейн из Скотланд-Ярда. Где там этот ваш Брим? На работе? А найти его можно? Хорошо, Анкритонский паб. Буду весьма признателен, если вы позвоните ему туда и скажите, пусть немедленно отправляется на станцию. Дневным поездом должна приехать некая мисс Оренкурт. Ее будут встречать из замка. Пусть Тарантас отправляется без нее, а он возьмет ее с собой в паб и ждет меня там с ней. Да, спасибо». «Успеет?» — спросил Фокс. «Он на велосипеде. Приехал в паб пообедать. Оттуда до станции не больше 1,5 миль. Поехали, Фокс. Если когда-нибудь мистера Лоума будут бальзамировать люди из его собственной конторы, надеюсь, из него хорошее чучело сделают». «Что именно?» — сказала эта несуществующая секретарша. «Что вы велели ей уточнить формулу. Звонок был междугородный, и Лоум подумал, что вы вернулись в Анкритон». «Выходит, он сказал убийце бедного старика Анкрида, что при бальзамировании мышьяк не использовался». «И таким образом вся наша дымовая завеса благополучно рассеялась. Как сказала бы мисс Оренкурт, вот это малый. Где мой портфель? Поехали». Но не успели они и до двери дойти, как телефон зазвонил вновь. «Я подойду», — сказал Алейн. «Хорошо бы это был Кертис». Действительно, на проводе оказался доктор Кертис. «Не знаю уж, понравится ли вам это», — начал он. «У меня на столе отчет по коту, бутылки с лекарством и покойному. Первоначальный анализ проведен. Никаких следов мышьяка». «Хорошо, теперь попросите провести анализ на наличие уксусной кислоты. Результаты пусть сообщат мне по телефону в Анкритон».